Глава 6. «Значит, вы упустили их, Эйбрахам? Это очень печально, если не сказать больше, и мало того, они с Черным Иваном, с Иваном Разлоговым. Но кто ж мог знать, что он окажется в этих краях, ваше превосходительство? Надо было знать, Эйбрахам, на то вы и учитель, один из лучших, или уже нет? Вы же знали, что Черный собирает всех, в ком заметен хоть малейший протест или несогласие. Вести разносятся быстро, нет сомнений, что он умудряется перехватывать все наши оперативные сводки. Вот почему я в последнее время предпочитаю личные контакты, они как-то надежнее. Но мне не было известно, что у него есть доступ к моим шифровкам». «Друг мой, именно это вы обязаны были предположить прежде всего. Разве он не был вашим помощником до того, как получить клан?» «Ну да, да, конечно, вы поменяли шифры. Но Иван слишком хорошо знал вашу руку. Нет сомнения, ваши криптограммы он расколол первыми. И, естественно, как только прочел об уходе Твердислава и Джияны, тотчас спустился в дорогу. Наверняка следил за ними. И, надо признать, выбрал удобное место. Почему во имя всего святого вам пришла в голову эта идиотская идея с живоглотом?» «Я уже имел честь обратить внимание вашего превосходительства в первой части нашей беседы». «Ах, Эйбрахам, доставьте же вы, наконец, ваши канцеляризмы. Я отлично помню все ваши слова. Но почему вы не подстраховались? Почему выбросили Черного Ивана из головы? Ведь я же предупреждал вас. Не о нем ли идет речь на каждой планерке, на каждой ориентировке, на каждом селекторном совещании? У меня уже мозоли на языке. Иван Разлогов, Иван Разлогов, Иван Разлогов, ну сколько же можно? Вы обязаны были предусмотреть возможность его появления. Взять с собой не одну боевую группу, а 3, или даже 4. Времени у вас было предостаточно. Виноват ваше... То, что вы виноваты, я знаю и сам. Молитесь! Ха, молитесь этому великому духу, что у Черного Ивана наведенная амнезия. Хоть в этом нам удалось его нейтрализовать. Никаких воспоминаний». Иначе, Эйбрахам, это была бы уже настоящая катастрофа, и его высокопревосходительство господин Исайя Гинзбург имел бы более чем веские основания для того, чтобы быстро распылить нас обоих. И правильно бы сделал, прошу заметить. Ну ладно, разговоры в сторону. Сейчас нам их не достать. Черный обладает поразительным умением сбивать с толку всех до единой ищеек. Каковы ваши предложения? Облава, ваше превосходительство. Черный ушел в систему мобильных коммуникационных тоннелей. Там его и впрямь можно искать долгие годы. Посылать боевые группы бессмысленно. Извините, Эйбрахам, но нельзя ли обойтись без общих мест, известных любому ребенку? Виноват. Я предлагаю применить метод вертикальной блокады. Объясните поподробнее. Слушаюсь. Нужно перекрыть абсолютно все коммуникации, что ведут в район поисков. Не экономить на спичках. Очертить круг диаметром, ну, хотя бы в 100 миль. Или 75, как минимум. Совершенно очевидно, что он воспользовался динамическим переносом. Это значит, что они ушли хоть и далеко, но не далее 50 миль от того места, где нырнули под землю. Я изучил итоги всех прежних попыток взять Черного. Весьма неутешительные итоги, должен заметить. Так точно. Но это вызвано тем, что после каждой его акции реагировали по стандартному плану. Высылалась боевая группа, которую он рано или поздно успешно уничтожал. Облавный метод применялся лишь на поверхности, что бесполезно в силу прекрасного умения Черного Ивана пользоваться нашими же коммуникациями. Теперь же я предлагаю перекрыть коммуникации. Но вы понимаете, что это значит? Чем это кончится для кланов? И кроме того, у меня же тут на шее сидят эти зануды из экологического корпуса, старый хрен Корнблат и его орлы. Их вы приняли в расчет? Так точно, ваше превосходительство. Я вполне представляю себе как последствия такой операции, так и наличие ревизоров его высокопревосходительства. Но 3-4-дневное блокирование района не нанесет невосполнимого ущерба. А для кланов есть очень хорошее объяснение. Гнев великого учителя Иссы на 2 отступников. А, мысль неплоха. Ради такого случая я готов, пожалуй, тряхнуть стариной и вновь погулять по твердой земле. Исса – великий учитель. Да, такое не забывается. Простите меня, Эйбрахам. Это все сладкие воспоминания. Продолжайте, прошу вас. Слушаюсь. Итак, после того, как район будет блокирован, мы начинаем медленное свертывание динамической структуры. Оставляем только стационарное жизнеобеспечение. Это вынудит Ивана искать спасение на поверхности. Для усиления эффекта можно организовать прорыв в подземелье ведунов. У меня есть на примете Один очень толковый малый. Кодовое имя Дромок. А, Дромок? Да, я слышал. Очень озабочен расширением границ условий задачи. Иначе ему, видите ли, неинтересно. Своевольничает, конечно. Так точно. Таким образом мы вынудим Ивана выйти на поверхность. А там уже ввести в дело боевые группы, и притом не 5-6, а самое меньшее 20. Ого! Но ведь это все наличные силы этого континента. Игра стоит свеч, ваше превосходительство, не так ли? Да, пожалуй, вы правы, Эбрахам, продолжайте. Проводится стандартная кольцевая операция с отжиманием. Проводилась, и уже не раз. Когда черный действовал еще на поверхности, успехи, скажем прямо, оказались исчезающе малыми. В том-то весь и фокус, ваше превосходительство. Без сомнения, Иван решит, что мы действуем по шаблону. Насмехаясь над нашей тупостью, он, скорее всего, применит не раз оправдавшие себя средства. Почему он должен от них отказываться? И вот в этот-то момент... Погодите, Эбрахам. В последнее время я не слишком доверяю даже этим стенам. Наклонитесь сюда и говорите мне прямо в ухо, пожалуйста. Как будет угодно вашему превосходительству. Итак, сюрприз будет заключаться в следующем. Ни о чем этом Чарус знать, конечно, не мог. Он стоял на Пековом холме, с изумлением глядя на тускло мерцающий в его руке ключ-камень. Плечи вожака распрямились, подбородок горделиво вздернулся. Вождь Твердиславичей слегка покачал головой, словно удивляясь невесть откуда свалившемуся на него счастью. Подкинул ключ-камень на ладони, а потом внезапно взмахнул рукой. Кукач, Дим, Джик и Лев тотчас оказались рядом. Чарус негромко произнес несколько слов, указывая то на камень, то на недальний вражий лес. Слушатели сперва недоуменно переглянулись. И тогда Чарус, не споря, вдруг нагнулся и одной рукой поднял за комель поваленное дерево. Поднял, словно тростинку, крутнул над головой и запустил в небо. Остолбенев, парни смотрели на быстро уменьшающуюся темную черточку. Наконец, она и вовсе скрылась из глаз. Назад бревно так и не упало. Не тратя времени даром, отряд Чаруса ни с того ни с сего вдруг принялся рубить сушины и мастерить самые что ни на есть настоящие факелы. «Вы что, с ума сошли?» – взвизгнула Гилви, едва завидев, как парни начинают один за другим спускаться вниз, к проклятой болотине, где среди ржавого цвета кочек скользили, извиваясь, черные змеиные тела. Плюясь искрами, с треском горели факелы. Не мудрствуя лукаво, Чарус просто повел свой отряд в пожарное болото. Отдал короткую команду, и по рыжим кочкам – по купам мертвой сухой травы скользнули быстрые огненные змейки. Несколько секунд спустя об этом узнала Фатима. Главная ворожея клана пребывала в полной растерянности. Одна напасть за другой. Теперь еще этот Чарус. Зачем? Ну зачем понадобилось ему жечь пожарное болото? Жди теперь ведуньего натиска, а тут еще и учитель. Он пришел в клан на рассвете. Чернее тучи, мрачнее ночного морока. Пришел и, не посмотрев на испуганных малышей, немедля потребовал собрать старших. Узнав об уходе Чаруса, учитель, как ни странно, не выказал ни удивления, ни гнева, словно именно этого он и ждал. Только и бросил, мол, хорошо, потом займемся, многого там эти мальчишки не наворотят. Как же не наворотят, уже наворотили. Засели на Пековом холме, мы де натиска ведунов ждем, и с ней Фатимой разговаривать не стали. Тоже мне воображалы. Ума не на грош, приличное заклятие хорошо, если один из 10 сплетет, а туда же мы де старшие. Да какие вы старшие, если разобраться? Один Твердислав из вас что-то и смыслил, хотя и он тоже хорош, надо ж было над собой такую змеюку, как Джияна, держать. Ох, как оказывается, хорошо, что ее нет. Теперь как не стало неистовой, так словно жизнь во второй раз началась. Фатима провела рукой по волосам, сама не знала, оказывается, насколько же она мне надоела, эта выскочка, эта хамка, по несчастному попущению великого духа, ставшая главной ворожеей клана. Да, пока Джияна здесь была, так порой даже и в самом деле казалась подружке. Плакала ее провожая, искренне плакала. Сама себя-то обманывала, Фати. И притом очень хорошо. А правда-то лишь сейчас открылась. Терпеть-то ее не могла Фатима. Но сгинула наша неистовая, весточек не шлет, и слава великому духу. Будем надеяться, что навсегда. Мы и без нее не хуже управимся. Вот учитель пришел, хорошо, мы с ним все это обговорим. «Фатима, на пороге появилась закутанная в серый плащ фигура наставника. Пойдем, твои девочки уже все собрались. На сей раз обойдемся без мальчишек», и он подмигнул ворожее. Старший десяток Фатимы, воспитательницы, травницы, врачевательницы, уже собрался. Две дюжины девушек от 14 до 17. Было и несколько тех, что помладше. Олеся, Салли, Линда, самые сильные из подрастающих волшебниц, ворожей клана. Не доставала Гилви, но ее, как известно, отослали на Пэков-холм, где она сейчас и глазела, стиснув кулачки на разгорающиеся пожары, корчащихся в огне черных ведунских змей. Набились в небольшой домик травниц так, что и прохода почти не осталось. Учитель встал у окна, оглядел их всех, девчоночью гвардию, в одночасье сменившую старший десяток Твердислава. Фатима вежливо, но твердо попросила Дэвида не приходить. Тот, похоже, обиделся или же сделал вид, что обиделся. «Будут трудные времена, девочки», – без всяких предисловий начал учитель. «Очень трудные». В комнатке воцарилась тишина. Десятки глаз, черных, карих, серых, голубых, с испугом воззрелись на учителя. «Что за страшные вещи?» – он говорит. «Знамени предвещают гнев великого духа. Мои гадания предсказывают засуху, ураганы, пожары и неурожай. Да еще и болезни». Голос учителя упал. Ответом ему вновь было молчание. В устремленных на тщедушного человечка в сером плаще глазах плескался ужас. Никогда еще он не говорил такого. «Вы, конечно, хотите знать, что вызвало гнев всеотца. Я отвечу вам. Непослушание Твердислава и Джияны. Вам отлично известных, да?» Кто-то из девчонок помоложе не выдержал, вскрикнул. Они самовольно покинули клан, не спросив на это благословения великого духа. Пойдя наперекор моим скромным советам, они предпочли свою собственную гордыню. А клан не сделал ничего для их поимки, и вот расплата. Великий дух очень не любит, когда так обращаются с его бедными служителями. Гнев его будет ужасен, он иссушит поля и пастбища, деревья погибнут, урожай тоже. Реки обмелеют, вы лишитесь рыбы, чародейские силы, дарованные вам великим духом, ослабнут, вы едва сможете защитить себя. А кроме того, грядет нашествие ведунов. Голод погонит их искать пропитание в ваших закромах. Готовы ли вы отразить их натиск? Даже если вам это удастся, добрая половина клана останется на поле брани». Кое-кто из слушательниц уже всхлипывал. А учитель все говорил, и казалось, он даже становится больше ростом. Серый плащ его начинает олеть по краям, словно на нем проступала кровь тех, кому предстоит погибнуть в грядущем сражении. Голос наставника гремел, ужасая и потрясая. «Возможно, молитвами и покаянием вам удастся смягчить гнев всеотца, но полностью избегнуть кары не удастся, ибо уже замкнуты подземные ключи, уже мелеют реки, уже корни деревьев и трав напрасно пытаются отыскать в земле живительную влагу. Уже спущены с цепей горячие ветры. Они жадно высасывают воду, неся на крыльях своих еще и целый сон болезней. Готовы ли вы принять наказание? Говори, Фатима, я тебя слушаю». Главная ворожея встала. Ноги ее подкашивались, она шла, как в тумане. Три или четыре шага отделяли ее от стоявшего учителя. Но она одолевала их, словно бездонную пропасть по узкой жердочке. Фатима ни на миг не усомнилась в словах наставника. Да и как же ей было усомниться, если предсказания и пророчества учителя всегда сбывались? «Мы все... Какое горе, что мы разгневали великого духа!» «Так, очень хорошо, а что еще ты можешь сказать?» – ободрил учитель. «Я? Сказать?» «Но, учитель, мы ждем твоего слова. Как нам избегнуть беды? Как заслужить прощение? Как его вымолить?» Голосок Фатимы сорвался. «Как? Очень просто», – охотно откликнулся учитель. «Стоит лишь вернуть домой Твердислава и Джияну. И все снова пойдет на лад. Кое-каких бед вам все равно не избежать. Кары великого духа так просто не отменяются. Но смягчить их удастся наверняка. И притом смягчить очень существенно». «Вернуть домой Твердислава и Джияну?» – повторила Фатима со странным выражением. «Но как же нам это сделать? Они ушли давно и далеко». «Ну, это не самое страшное», – жизнерадостно откликнулся учитель. «Я укажу вам направление. Устройте большую облаву. Главное, чтобы весь клан проникся этой мыслью, что ваш бывший вожак и бывшая ворожея поступили неправедно, нехорошо, греховно, восставая против установлений великого духа. Вот что было бы угодно всеотцу. Покаяние, общего и искреннего покаяния. И сказать по правде, это гораздо важнее, чем облавная охота. «Мы сделаем! Мы все сделаем!» – Фатима вскричала так поспешно, как будто надеялась, ее быстрота облегчит участь клана. «Мы покаемся! Все! До единого!» Иван пришел в себя довольно быстро. Лежанка затрещала под ворочающимся тяжелым телом, великан застонал, закряхтел, отрывая голову от подушки. «Ох-ох-ох! Слушайте, я тут не слишком...» – взгляд у него был осмысленный, но еще слегка мутноватый. «Да нет, только вскрикивал время от времени и ругался черными словами», – отозвался Твердислав. «Простите», – гигант покраснел. «Ну, знаете, когда вдруг осознаешь, что тебе отсекли всю память, что ты помнишь только прошедшие годы, а кроме этого ничего...» «Конечно, тут еще и не так выругаешься», – поддакнула Джиэна. «Дотянулись они таки до меня, проклятые». Иван горестно покрутил головой. «Их это штучки!» «Узнаю, господ учителей. Взять меня им не удалось, так хоть этим достали. Хорошо еще, что остальное все при мне». «Да уж», — заметил Твердислав, — «заблудились бы в этих тоннелях, и пиши пропало». «Нет, не заблудились бы», — энергично запротестовал Иван. «Там я бы и с закрытыми глазами прошел, на одном побудке прошел бы. Память, она нужна для другого. Сдается мне, не все ладно в том мире, откуда мы все пришли сюда». Раз учителям потребовалось стереть мне воспоминания. Ну ничего, мы за это с ними тоже поквитаемся, когда придет время. А пока нужно вас отсюда вывести. А там я уж постараюсь покидать по кустам камней, на себя их отвлечь. Может, даже удастся ваше подобие сотворить, для большей правдоподобности, что вы, мол, вместе со мной идете. Ну, закусим на дорожку. Они уже выходили, когда Иван внезапно встревожился. «Опять что-то не так», – признался он своим спутникам. «Нутром чую, объяснить не могу. Что-то легкости привычной нет. Бывало, раньше, как в эти тоннели уходишь, так у тебя словно крылья попервой вырастают. А теперь наоборот, словно каменной плитой придавило». Джияна состроила рожу, долженствующую обозначать «пить надо меньше». Однако ее видел один только Твердислав. «Ну да делать нечего, идем». Все еще покачивая головой, Иван первым шагнул в зеленый полумрак тоннеля. «Первый ко всем отрядам. Доложите обстановку». «На связи Северный-1. Противник не обнаружен, блокировка стационара окончена. Начинаю свертывание динамической структуры согласно предписанию». «На связи Восточный-2. Противник не обнаружен. Начали блокировку стационарной сети. Динамическая в начальной стадии закольцовывания». «Первый к Восточному-2. Отстаете. Почему не задействовали дистанционное управление закольцовыванием?» «Восточный-2 к первому. Виноват, приложим все усилия». «Первый к Восточному-2. Не засоряйте спецканал своими раскаяниями. Через полчаса я должен получить от вас сообщение о том, что динамическая структура закольцована по контуру». «Восточный-2 к первому. Вас понял». «Первый к Восточному-2. Я вас отключаю. Так, кто у нас там дальше?» «Западный-1 к первому. Противник не обнаружен. Перекрытие стационарной структуры завершено. Начато закольцовывание вектора динамической структуры. Обнаружено неконтролируемое истечение энергии в районе с координатами, насколько я понимаю, возле так называемого Пэкового холма». «Так точно. Что поделаешь, перекрыть этот колодец мы уже не успевали». «Ладно, черт с ним, пусть истекает. Одной легендой больше. Да, кстати, какой тип заглушек вы использовали, западные-2, что справились так быстро?» «Западные-2 к первому. Заглушки обычного типа, семистационарные фильтрующие, самораскрывающиеся из серии «Шторм». «Олухи царя небесного, гром и молния, западные-2, вы что, с ума сошли? Противник пройдет через эти несчастные шторма, как нож сквозь масло. Они же снабжены аварийными замками, он их откроет в секунду. Немедленно начинайте постановку заглушек усиленного типа, серия «Самум», полная блокировка. Оставляйте только кабельные входы. Чем вы слушали на ориентировке?» «Виноват, ваше превосходительство, но в нашем распоряжении находятся исключительно заглушки указанного типа «Шторм». Мы ждали партию самумов до последней секунды, 5 раз выходили на связь со снабженцами. Нам отвечали, что груз выслан, однако его так и не поступило. Поэтому было принято решение использовать имеющиеся заглушки типа «Кое-кто отправится под суд». «Нет-нет, не бойтесь, Западный 2, это я не к вам». «Так, все силы на закольцовывание динамики. Как у вас с этим? Надеюсь, хоть здесь проблем нет?» «Никак нет, ваше. Вот и хорошо. Продолжайте. Диспетчер, дайте прямую связь с управлением снабжения. Я выхожу из эфира». «Алло, Гримнер, что там у вас за неурядицы с Западным-2? Почему у него нет самума?» «Ваше превосходительство, у нас проблемы. Склад с партией указанных заглушек блокирован группой ВИАС». «Откуда здесь взялись контролеры-экологи?» «Очевидно, после ревизии они задержались с отбытием». «Черт возьми, не слышу вас, Гринмер. Помехи, эй, на пульте!» «Это не помехи, Алонсо». «Дьявол! Корнблат! Профессор, не могли бы вы объяснить...» «Ваш спецканал в эфире всего несколько минут. Иными путями я прорваться к вам не мог. Моя группа блокировала склад и не намерена покидать его, пока вы не отмените свой приказ на использование Западным-2 заглушек типа самум». «Как вы смеете вмешиваться в ход операции?» «Послушайте, Алонсо, вы можете обратиться напрямую к его высокопревосходительству, верховному координатору господину Исайе Гинзбургу, за подтверждением моих полномочий. А вам, генерал, я хочу сказать только одно. Применение устройств указанного типа в западном операционном секторе грозит глобальным разрушением подземных водоводных систем. Это, в конце концов, моя специальность. Я занимаюсь ими уже 20 лет, Алонсо, и знаю, что говорю. На других направлениях, пожалуйста, но не здесь. Если, конечно, вы не хотите превратить в пустыню весь район вашей хваленой операции». «Черт возьми, почему мне не доложили о такой возможности? Штаб!» «Над штаба на связь, ваш прев...» «Вы слышали, уважаемого господина профессора? Почему при разработке плана никто даже не упомянул о таком возможном исходе?» «Ваше превосходительство, но вся операция должна быть проведена в очень жесткие сроки. За это время необратимых последствий наступить просто не может. Профессор, вы нас слышите?» «Слышу я вас, слышу. Что и требовалось доказать, я так и знал. Но ваши расчеты базируются на неопробированной методике Диллендхэма, а она...» «Черт возьми, проф, избавьте нас от этих научных дискуссий. Я отлично знаю, что вы терпеть не можете Диллендхэма». «Алонсо, я всегда придерживался мнения, что при создании подобных методик главное...» «Знаю, знаю. Да погибнут те, кто раньше нас высказал наши мысли, не так ли?» «Я вас». «Понятно. В ход пошла латынь. До каких же пор, Кателина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением? Короче говоря, убирайтесь со склада, пока я не применил силу. Рукоплещите, друзья. Комедия окончена. Перед его высокопревосходительством я буду оправдываться сам. Каждому свое». «Возмутительно, Алонсо. Так и знайте, что я немедленно отправлю свое особое мнение непосредственно его высокопревосходительству». «Отправляйте, отправляйте. Короче, даю вам 5 минут, чтобы очистить склад. Пусть консулы позаботятся, чтобы республика не понесла никакого ущерба. Снабжение, Гримнер». «Да, ваше превосходительство». «Через 5 минут явитесь на этот ваш чертов склад с авральной командой. Его профессор со своими тунеядцами к тому времени все еще будет просиживать там штаны. Выкиньте их вон. Всю ответственность я беру на себя. Все ясно». «Так точно, но профессор Корнблат имеет генеральское звание». «Я же сказал. Все последствия на мне. Выполняйте». «Есть». «Так, хорошо. Кто у нас следующий?» «Южный, первому. У нас проблемы, ваше превосходительство». «Что за стиль докладов, Южный-1? Вы на войне или в Институте благородных девиц? Где вас учили так по-идиотски информировать начальство? После завершения операции получите взыскание. Ну, так что там у вас?» «При свертывании первого слоя динамической структуры мы столкнулись с сопротивлением. Ворожей клана под кодовым наименованием Лайк и Ли предпринимают энергичные усилия, пытаясь восстановить стабильность первого слоя. Доступ ко второму слою ими блокирован. Форсированные меры воздействия пока не применены». «Гром и молния! И с такими ослами я должен проводить операцию чрезвычайной важности? Немедленно задействуйте весь арсенал Южный-1. Повышайте напряженность и давление до первой над критической, а потом резко обрывайте и закольцовывайте. Они не должны поспеть за вами. Примените зеркалку, вплоть до третьей стадии. Если все это не поможет, пугните девчонок огнем. Концентрическое бомбометание, диаметр 500, отклонение 200, чтобы никого не задело. Не экранируйте. Пусть ребятишки позабавятся сбиванием ваших бомб. Вы как раз успеете свернуть первый слой. А дальше все уже пойдет легче, все ясно? Так точно, ваше... Отлично, следующий. Южный 2 к первому. Операция развивается успешно. Самому установлены свертывание первого слоя благополучно завершено. Идем с опережением графика, нештатных ситуаций не возникло. Конец. Вот как надо работать. Отлично, Южный 2. Будете представлены к поощрению. Следующий, следующий, операторы, кто у нас там? Западный 2. Как там со стечением энергии на Пековом холме? Утечка в пределах 30%. Это еще терпимо. Ну а ваше превосходительство, там вот-вот завяжется бой. Наши сенсоры показывают выдвижение крупных сил Дромака к данному месту. Ничего, пусть столкнутся. Эйбрахим, не вернулся еще? Никак нет, я здесь, ваше... О, отлично. Что вы мне посоветуете в этой связи? Да, я получал информацию. Думаю, ничего предпринимать не стоит. Это отвлечет клан от активного противодействия операции. Кроме того, они обещали помочь в розыске Твердислава и Джияны, как бы не ринулись сейчас, ни ко времени. Так что пусть лучше с Дромака спесь собьют. Благодарю вас, Эйбрахим. Так, дальше. И почему нас так долго север молчит?